Глава 8. Сначала я почувствовал легкую дрожь под ногами. Два удара, как перестук колесных пар на рельсах. Пауза. Снова два удара. А затем на горизонте увидел клубы поднятой снежной пыли. Если бы не знал, что тут нет железной дороги, решил бы, что к нам несется паровоз на всех парах. Умник втянул голову в плечи и притих, зажав тонкую иглу кристалла в кулаке. Бугай, дико озираясь, с недоумением смотрел то на своего товарища, то на клубы снега на горизонте, словно не верил, что все взаправду. «Хотели кангура? Получите, распишитесь!» — криво ухмыльнулся я, глядя в глаза умнику. «Ты сам не знаешь, что натворил!» — едва слышно выдавил он. «Чего не бежите-то?» — удивился я. «Уже бестолку. Все равно не успеть. Долго тянули. Надо было сразу. Умник нервничал, и от этого его было не заткнуть. Да мне и бежать нельзя. Побегу с этим, — он кивнул на кулак с кристаллом. Один исход — смерть. Я понял, что бежать не собираюсь, только когда прошло несколько секунд, а я все еще был на месте. Страха не было. Какой страх может быть перед паровозом? — А чего так? — спросил я. — Упаду? — взрыв. — Не упаду, добегу до ближайшего охранника. Получу луч в лоб. А дальше то же, что и в первом случае. Нестабилизированные кристаллы близко к лагерю подносить нельзя. Должен прийти человек, кто стабилизирует кристалл прежде, чем он попадет в хранилище. Ты думал, этим просто так зэков заниматься заставляют? Он хрипло рассмеялся. Я посмотрел в сторону нагромождения ледяных кубиков. Там, где совсем недавно копошились люди, никого не было. Маленькие серые человечки один за другим подбегали к огромным створкам ворот, теперь приоткрытым, и втягивались внутрь. Одетые в черное, подгоняли их и что-то кричали. Чего кричать? И так ясно, что северный писец приближается. Я еще раз заглянул внутрь себя, где у обычных людей прячется заяц. Трусливого животного внутри не обнаружилось. Может, погулять вышел? Я все еще держал красный платок в руке. Посмотрел на него, сунул в карман. Если уж справился с крокодилом, то и с этим, кем бы он ни был, справлюсь. Тем более, что в критические моменты мой Пикачу неплохо себя показал. Опять же, первый ранг. Обернувшись в сторону приближающегося паровоза, я немного подофигел. Эта тварь была еще метрах в 500 от меня, но я видел, как огромная седая горилла скачет ко мне на 4 лапах. Мне даже показалось, что злобные глаза, горящие красным, с такого расстояния четко выделили меня и целенаправленно смотрят, не отрываясь. Маленькая голова на огромном теле, толстенная шея, огромные мышцы на плечах и бицепсы размером с бочку на автовозе. Вся эта праматерь Кинг-Конга скакала по льду резвой мартышкой. Вот только содрогание под ногами говорила о неимоверной массе монстра. Черт, если эта тварь доберется до укрытия, то никакие ворота и слой льда не спасут укрывшихся там людей. Зачем вообще строить укрытие, если оно не способно противостоять этой мощи? Или способно? Да ну нафиг, против лома нет приема. А у кангура из каждого пальца на руке торчало по огромному лому когтю. Монстр был уже совсем рядом, и я мог различить, как трясется его подбородок при приземлении. Я быстро обернулся. Умник и Бугай, помогая друг другу, заползали за одиноко стоящий ледяной кирпич, откуда мы совсем недавно добыли кристалл Аквамарилла. Взгляд зацепился за потасовку в районе убежища. Там что-то происходило. Я заметил, как несколько черных кинулись на одного серого, что выскользнул из их хватки и бросился в нашу сторону. Что за ерунда? Какого еще самоубийцу сюда несет? Продолжать всматриваться в происходящее времени уже не осталось. От последнего приземления кангура меня подбросило на пару сантиметров, и я понял — пора. Сосредоточился и призвал Пикачу. Покалывание в пальцах появилось мгновенно. Еще бы! Тут не проявись дар сразу, второго шанса не будет. Либо пан, либо пропал. Сиреневая молния вырвалась из кулака, вытянутого вперед, и точнехонько вошла монстру между глаз. «Получи, фашист, гранату!» Я уже начал распределять пайку из фарша кангуры между заключенными, когда мои барабанные перепонки лопнули. Или это мне только показалось? Рев монстра способен был поднять мертвых из-под земли, если бы такие тут оказались. Тварь не то что на фарш идти отказалась. Она лишь почесала свой лоб огромной лапищей, выставив средний палец. «Вот же ты засранец, еще и грубишь!» Кангур встал на задние лапы и замолотил передними себе в грудь. «Ну точно. Знаю я одну обезьяну, что произошла от этой твари». Затем монстр снова опустился на все четыре конечности и зарычал, да так, что вокруг полетели какие-то слюни. «Сопли свои подбери!» — крикнул я ему, не ожидая, что он меня поймет. «Оху-фух!» — ответила тварь и, оттолкнувшись, с места взмыла в воздух. «Мать моя женщина, если он приземлится на лед! А ведь под нами лед! Он же провалится нафиг и нас за собой утащит!» Я, как в замедленной съемке, следил за полетом дикой гориллы. Передние конечности сжаты в кулаки и занесены для удара. Длинная свалявшаяся шерсть оттенка мокрого асфальта свисает со всего тела. Красные глазища пялятся на меня, словно я ему денег должен. Когда кангур был в самой верхней точке, я метнулся в бок. Не стоять же мне на месте приземления этой херовины. Бежал сколько мог, лишь бы оказаться подальше от центра предполагаемой проруби. В последний момент прыгнул, вытянувшись и развернувшись в воздухе. Сунул кулак и врезал молнией в подбрюшье. Тварь заверещала похлеще первого раза. Шерсть задымилась, и мне показалось, что на коже появилось черное пятно в том месте, куда угодила молния. Приземление. Я упал на спину, и меня тут же подбросило вверх, больно ударив льдиной. Треск! И еще треск! Черт! Как такое могло случиться? Лед выдержал. Кангур молниеносно, несмотря на свой вес, развернулся в мою сторону и рыкнул. «Чего орешь? Я с тобой только начал разминаться». Я понимал, что эта тварь ничего не смыслит в нормальном человеческом общении, но все равно упорно орал на нее. Мне так было проще настроить себя на бой. На этот раз монстр не стал прыгать, видимо, сообразил, что я проворней. Значит, не так уж и туп. Кангур просто рванул ко мне, выставив передние лапы с когтями, что по длине могли бы запросто сойти за лопасти винта небольшого вертолета. Мой бросок в бок был разгадан на раз-два. Единственное, что меня спасло, это немного замедленная реакция кангура. Я поставил стопы поперек движения и резко затормозил, перенеся вес на опорную ногу. Тварь промахнулась одной лапой, но зато зацепила меня второй, больно ударив по спине. Да что за хрень? Опять по спине. Там еще царапины, оставленные снегуркой, не полностью затянулись. Синяк от удара, а лед не прошел. И вот поставили новый. Меня подбросило силой удара на несколько метров, и я удачно приземлился за ледяной глыбой прямо на бугая. Мягкое для меня приземление оказалось неудачным для него. Коленкой я заехал ему в висок, и бугай мгновенно вырубился, даже не успев пискнуть. Может, это и хорошо? Звук мог бы сказать кангуру, что тут есть кто-то еще. Хотя, может, специально крикнуть? Ведь это они хотели видеть этого неандертальца-переростка. Так что вот он. Можете начинать налаживать отношения. Я посмотрел в дикие от страха глаза умника и решил, да хрен с вами, живите. Не готов я брать грех на душу. Одно дело в честной схватке, а другое дело так — пустить на корм животному. Уже было собравшись выскочить навстречу теплым объятиям кангура, я вдруг заметил в руке умника тонкий, светящийся бледным сиреневым светом кристалл. «Значит, говоришь, если не стабилен, то может взорваться?» — весело произнес я. Умник бешено закивал головой. «Дай сюда!» — я протянул руку. И умник, осторожно вложив в нее кристалл, отдернул ладонь, будто обжегся. Прикинув вес сиреневой иголки, я понял, что бросить ее, да еще прицельно, не получится. Зато если попасть в нее молнией, когда кристалл будет рядом с гориллой, то наверняка может получиться отличный фейерверк. Эта мысль пришла мне в голову, когда я вспомнил, как аккуратно действовал бугай агрегатом для плавки льда. «Спасибо!» — сказал я бугаю, похлопав по плечу и встав с его головы, на которой, оказывается, до сих пор сидел. Бугай ничего не ответил, но зашевелился. Интересно, давно очухался? Я выглянул из-за края ледяной глыбы. Кангур крутился на месте. Неужели меня потерял? Дождавшись, когда он будет смотреть в противоположную сторону, я короткой перебежкой метнулся подальше от глыбы. Если кристалл взорвется, желательно, чтобы зэки были от него подальше. Иначе какой смысл был оставлять их в живых? Не для того же, чтобы через минуту подорвать. Оказавшись за спиной кангуры в паре десятков метров от укрытия умника, я крикнул: «Эй, мартышка, меня ищешь?» Что именно кричать, было все равно. По крайней мере, кангуру, а мне хоть развлекаловка какая, и то плюс. Монстр замер на мгновение, повертел головой, заметил меня и рванул в атаку. Я улыбнулся, показал ему пустые ладони. А где же кристалл? Розовая иголка была едва заметна на снегу там, где я ее оставил, пока бежал. Как раз сейчас над ней должен был пронестись ошалелый от жажды моей крови монстр. Молния вырвалась из моего кулака и ударила под ноги кангуру. Тонкий звук прорезал морозный воздух, лопнувший струной. На месте, где только что стоял кангур, набухла розовая полусфера, словно какая-то девочка с косичками надула где-то подо льдом огромный пузырь из жевательной резинки. Судя по размерам шара, легкий у нее, будь здоров. Меня подняло в воздух и отбросило взрывной волной метров на пять. Я упал на что-то мягкое, вцепившееся мне в плечи обеими руками и покатившееся вместе со мной по рыхлому пушистому снегу. Черт, это еще кто? Едва наше скольжение остановилось, я вскочил и уставился на Олега, что лежал на спине и протягивал мне руку. «А можешь подняться?» — как ни в чем не бывало, — спросил он. Я машинально протянул ему руку и помог встать. «А удачно я тебя поймал!» — усмехнулся он. «Ты тут откуда взялся?» И тут я вспомнил серого беглеца от черных загребущих лап охранников. «Ага, теперь ясно, кто тот самоубийца. С чего ты взял, что я самоубийца?» — спросил Олег и глянул мне за спину. — Да черт, ну что там опять? — недовольно спросил я и обернулся. В нашу сторону скакал трехногий кангур. Точнее, он бежал, опираясь на две передних и одну заднюю конечность. Четвертой ниже колена не было. За тварью тянулась черно-красная полоса от самого места взрыва. — Силен, — произнес Олег. «Еще бы! Но это я только разминался!» «Да я не о тебе, я о нем!» — усмехнулся мой товарищ. «Да иди ты!» — в шутку послал я его. «Сейчас добавлю!» «Погоди, дай мне попробовать!» Олег обошел меня и встал спереди. Протянул руку вперед и, кажется, прикрыл глаза. Секунду ничего не происходило, и вдруг кангур замер, приподнялся в воздух, замолотил лапами. Я не сразу разглядел некое подобие мыльного пузыря, что окутал монстра. Олег повел рукой вверх, и кангур в шаре последовал за его движением. «И что, ты его теперь в новогоднюю игрушку превратишь? Мартышка на шаре? Точнее, в шаре!» Олег не ответил. Он сосредоточенно держал руку. И вдруг пузырь дрогнул и принялся сжиматься. Когда он достиг в диаметре десятка метров, кангуру сломало шею, и он замер. Дальше очертания монстра исчезли в обильно размазанных по внутренним стенкам пузыря останкам несчастной гориллы. Я завороженно смотрел, как пузырь поднимается все выше и выше, одновременно сжимается. К какой-то момент сжатие прекратилось, и красно-черный шарик рухнул вниз. Успел набрать приличную скорость, падая с высоты в сотню метров, и, столкнувшись со льдом, пробил его, исчезнув в глубине. Оставшаяся лунка оказалась диаметром не больше баскетбольного мяча. Я заглянул внутрь. Где-то глубоко внизу плескалась черная вода. Как он умудрился пробить такой толстый слой льда? Может быть, он был горячий и проплавил его? «Как-то так», — произнес Олег, подойдя ко мне и заглянув в лунку. «А теперь пора сваливать. Ты засветился». «Ты о чем?» — не понял я. «О даре. Узнай, охранники, что ты одаренный, и тебя быстренько пристроят к Мироновым на побегушке. Они таких, как ты, ищут. Да и не только они. Так что у тебя только один вариант — бежать. А ты? У тебя ведь тоже дар. Ты не засветился?» «К сожалению, и я тоже мог, но это не факт. Могут подумать только на тебя, но исчезнуть стоит и мне. Пусть думают, что я тебя пытался спасти, но тварь сожрала и меня, и тебя». «Ага, или я ее убил и съел», — добавил я. «Что?» — не понял Олег. Я показал рукой на оторванную по колено лапу конгуры, что стояла недалеко от того места, где был взрыв кристалла. «Да уж, не задача. Может, поверит, что это именно то место, где греки собирались построить своего колосса?» Олег не понял, о чем я. «Да и ладно. Видимо, в этом мире что-то пошло не так, раз об этом чуде света ничего не знают. Пора сваливать. Ты как, способен пройти сотню километров?» «Сотню?» — не поверил я своим ушам. «По ледяной пустыне? В такой мороз?» Олег кивнул. «Легко!» — с сарказмом заявил я. Но Олег решил, что я согласен. «Тогда выдвигаемся. К ночи мы будем уже далеко». «Слушай, у меня есть идея получше. Я тут недалеко, буквально в ангаре, видел два снегохода. Как думаешь, они способны преодолеть 100 километров с нами вместе?» Олег с недоверием глянул на меня. «Там охрана. Готов убивать людей?» «Они сейчас все в убежище. Как скоро они оттуда покажутся?» «Бежим!» — крикнул Олег и рванул в сторону прииска. Я чуть замешкался, но уже через несколько секунд нагнал его. Бежать и говорить на морозе было не слишком приятно, так что я просто бежал и молчал. Бушлат, теплые штаны и унты — далеко не спортивная одежда для бега, и я очень быстро запыхался. Олег же бежал так, словно всю жизнь, с самого детства только так и бегал. «Может быть, оно так и есть, но я точно не привык к такому». Тем не менее, к ангару мы подбежали почти одновременно. Олег принялся возиться с замком, но он не поддавался. Интересно, если сжечь замок, дверь откроется или, наоборот, заклинит? Если верить кинофильмам, то от лазерного луча, опущенного в замок, двери открываются. Иначе ни Люк Скайуокер, ни Хан Соло не смогли бы даже близко оказаться там, куда они отправлялись. Весь фильм бы закончился на первых же эпизодах, когда их поймали бы запертыми в какой-нибудь кладовке. Рисковать я не собирался, но решил, раз уж мне удалось срезать с помощью своего дара крепежный болт на рукоятке пыточного кресла, то почему бы не попробовать здесь? «Отойди немного», — потребовал я, и Олег послушно отошел. «Ну, Пикачу, давай не подведи». Я направил указательный палец чуть выше замка и сосредоточился. Никакого луча не появилось. «Черт! В прошлый раз мне удалось это сделать другим пальцем, но какая разница?» Я все же решил попробовать, мало ли. Вдруг средний палец имеет значение. Сжав все пальцы в кулак и выставив вперед средний, я повторил попытку. И, о чудо, все получилось! Я медленно вел автогенным пальцем вокруг замка, и металл ворот вываливался из расплавленного шва раскаленными до бела кусками. Готово. Олег уперся в створку выше того места, где был замок, и толкнул ее. Дверь пошла, но с трудом. «Помогай!» — прокряхтел он. Мы налегли, и вуаля! Перед нами два шикарных снегохода. Черт, да ради этих красавцев я был готов ни одного кенгура завалить. Умеешь управлять? — спросил Олег. Я кивнул, хоть никогда на таком и не ездил. Но что тут может быть сложного? Главное — понять, где у него зажигание. Я внимательно следил за действиями Олега и повторял все точь в точь. Он слегка удивленно глянул на меня, когда я, следуя его действиям, наклонился и погладил бок снегохода. Похоже, это было чисто его фишкой. Я пожал плечами и улыбнулся. Еще более широкая улыбка выползла мне на лицо, едва я ощутил легкую вибрацию где-то внутри машины. «Пора!» — крикнул Олег и первым рванул из ангара. Я крутанул ручку газа, хоть никакой дроссельной заслонки тут и в помине не было, и выскочил следом. Уже покидая пределы прииска, я вдруг вспомнил, что Умник и Бугай видели не только, как я управлялся с молниями, но и как Олег упаковывал монстра в небольшой шарик. Черт, похоже, наша легенда трещала по швам. Хотя угнанные снегоходы и так сдадут нас с потрохами. Я обернулся, решив, что надо с этим что-то делать, и не зря. Несколько черных человечков выбежали на открытое пространство, выкатили на лед и направили в нашу сторону какую-то бандуру, очень похожую на небольшую гаубицу.